Глава 8. Рау-Шадар. Эмоциональная пустота. Погоня за удовольствиями, наслаждением и возбуждением, желание острых ощущений и беспросветная скука. Казалось бы, в такой толпе легко найти что-нибудь настоящее, вкусное, что позволит еще какое-то время продержаться. Но, увы, им и самим не хватает. Они не способны насытить себя, не то что дарить эмоции, отпуская вовне. Кучка пустых кукол. Неужели я мог когда-то испытывать к ним симпатию? Тон жены изменился, делаясь встревоженным. Я прислушался, но понять не смог. «Проблемы?» — поинтересовался, повернувшись. Аделина отмахнулась, ну и нафиг, неинтересно. Поднялась вдруг плавно, по-кошачьи. В высоком разрезе мелькнула стройная ножка. «Развлечемся?» — обвела губы языком, откровенно намекая, как именно. От нее ощутимо тянуло подвохом. Но тело, слишком давно не менявшее форму, отреагировало абсолютно по-человечески. Напряжение в ширинке, предательски обтягиваемый, единственным, что ее прикрывало. Глаза волей-неволей заглянули в пышное декольте. «Передумала?» — приподнял я бровь. Девушка приблизилась, провела рукой по моему однозначно выпирающему органу. «Какие же вы все предсказуемые!» — хмыкнула с улыбкой стерва. Снова ледяное безликое прикосновение, в котором я ничего не чувствовал. Не мог найти, за что ухватиться. Холод и пустота. Возможно, дамочка из любительниц унижать? Есть такой разряд женщин, которые предпочитают выстелить мужчину у своих ног и придавить каблуком. Пару раз попадались. Но я с ними обычно быстро справлялся. Их эмоции настолько притят моей мужской сущности, что толком и не насытишься. Ни к чему такое рядом с собой терпеть. «Да ты тоже не отличаешься оригинальностью», — пожал я плечами. Аделина нахмурилась, демонстративно вытирая ладонь салфеткой. «Развлечься хочешь? Что же, на попятную пошла?» Я резко повернулся, прижимая ее к ограде телом, руки при этом положил на перила по бокам. Если она решила проверить, действует ли ночной запрет, официально не прикасаюсь. «Отпусти!» — прошипела стерва, вмиг отбросив улыбки. «Разве это я тебя тут полуголой вожу и где попало щупаю?» Аделина одарила меня хмурым взглядом. «С тобой невозможно общаться!» процедила сквозь зубы. «Может, мне тоже пообщаться?» Я приподнял руку, поднося ее к вздымающейся груди. Аделина резко вывернулась, отступив на шаг. Остановилась, яростно сверкая глазами и почему-то вызывая воспоминания о предыдущей ночи и приятном теле в моих руках. Если бы еще и все остальное было таким же приятным. «Озабоченный ублюдок! Решила подразнить? Выставить посмешищем? Тебя это смущает?» «Это?» — приподнял я бровь. «Где тебе меня смутить?» «И не такие попадались. Думала, я растаю от одного вида твоего соблазнительного язычка или бесстыжего прикосновения?» «Думала, хоть чем-то тебя пронять». «Не получилось», — хмыкнул я. «Но можешь попробовать еще раз». «А знаешь, дорогой, сходи-ка в бассейн поплавай». Гневный отблеск в глазах, можно подумать, это я тут затеял. Или мне мстят за предыдущие обиды. И таких тоже видал. «Не понимаю», — я глянул на нее пристально. «Понимаю, конечно, но неужели мало вывести меня в трусах щеголять?» «Охладись, хорошим манерам поучись». «У кого? Там пусто», — снова усмехнулся. Какое-то время Аделина сверлила меня взглядом почти с неприкрытой ненавистью. «Что ты добиваешься?» «Пожалуй, лучше попытаться вернуть разговор в спокойное русло. Эта стерва неизвестно, что еще придумает». «Я попросила тебя не портить вечер. А ты чего добиваешься?» «Чем же я его порчу?» «Всем своим поведением. С самого начала не проявил ни единой попытки договориться. Все телодвижения только в одну сторону. Чуть что, руки распускаешь, да хамишь. Поэтому, дорогой, пожалуйста, марш в бассейн. И пока не решишь вести себя нормально, не выходи». Снова разряд стягивающих игл, жар в груди. Довольная улыбка на ее лице. «Ну ладно. Я прикинул расстояние, далековато, но справлюсь». И пока Аделина не успела сообразить, подхватила ее на руки. Неожиданно легкая, почти без усилий, взлетел на перила беседки и оттуда, лишь слегка подтолкнув нас силой прямиком в прозрачную глубизну бассейна. Воздух взвинтил нервный визг. Пришлось чуть приглушить слух, чтобы не оглохнуть, после чего мы вместе ушли под воду. Не выпуская ношу из рук, оттолкнулся от дна и вынырнул вместе с ней. «Идиот!» — отплевываясь и откашливаясь, крикнула Аделина, стукнув по плечу, в которое сама же вцепилась. «Придурок, ты что вытворяешь?» «Разве я неверно понял пожелание?» — усмехнулся я. «Дебил!» — сердито добавила она, вырываясь. «Отпусти меня!» По лицу заструились ручейки косметики. Уверена? Здесь глубоко. Уверена. Я поспешил отпустить, пока она не задалась вопросом, как я держусь без опоры, и поплыл к бортику. Сел, подтянувшись. Вокруг собирались деваки, слышались смешки, хлопки и подбадривания. Пока она боролась с намокшим платьем, наскоро окинул взглядом толпу. К великой радости знакомых не наблюдалось. Да и меня не так давно перевели сюда с четвертой. Магистр сообщил, что у него на меня огромные планы. Правда, о самих планах традиционно умолчал. Жена, наконец, подплыла, и я протянул руку. «Покажись, красотка!» — крикнул кто-то из богатых засранцев. Лицо Аделины стало на миг растерянным, потом сердитым. Она гневно сверкнула глазами в мою сторону. Безмолвно отказавшись от помощи, сама подтянулась на бортик. Тонкое платье сделалось прозрачным, облепило всю фигуру. Девушка сжалась, обхватив колени руками. Я ожидал не то слез, не то новых оскорблений, вероятно, даже ехидства. Как-то странно отреагировала. Можно подумать, никогда на пляже не была. Словно решившись, упрямо качнула головой, потянулась выжать волосы. Почему-то вдруг захотелось оградить ее от сальных взглядов развращенных богачей. Хоть и сама такая же, да, похоже, не совсем. Быстро встав, я снова подхватил ее. В моих руках словно пружина взвелась. Того и гляди, то ли в морду даст, то ли под дых. Но она быстро сообразила, что в таком виде покидать бассейн почетнее, да и прятать интимное от посторонних глаз удобнее. Сделав первый шаг, я окинул взглядом тут же расступившуюся толпу и пошел напрямик к дому. «Эй!» — затормозил одного из пролетающих мимо роботов. «Проведи нас в свободную гостевую, где можно переодеться». «Прошу за мной!» — откликнулся тот, меняя траекторию полета. Аделина. Упрямый непришибаемый кретин. Да половина мужиков на его месте давно пошли бы на уступки. А этот уперся и делает вид, будто ему все нипочем. Тьфу, тьма гремучая. Понять бы, как действуют эти запреты. Да и действуют ли вообще. Я ведь хотела проверить, и показалось, он действительно не может ко мне прикоснуться. А потом взял и схватил на руки. «Сумочка! Ком!» — воскликнула я, только сейчас сообразив, что они так и остались на столе в беседке. Шадар перехватил еще одного робота и озадачил приказом принести. Я нервно поёрзала в крепких стальных объятиях, готовая выскочить и броситься за вещами. Никогда и нигде не оставляла ком. Это ведь связь с моим домом, моей информацией, Даной. Но Шадар лишь крепче прижал меня, чтобы не выпало. Мчаться на виду у всех в мокром платье, почти как и вовсе раздетый. Пока внутри боролись два противоположных чувства — стыд и страх, муж внес меня домой. Провожатый робот указал одну из пустых спален наверху. Рау Шадар вошел в разъехавшуюся дверь, и почти сразу нас нагнал второй летающий робот. Я снова дернулась и на этот раз была опущена на пол. С облегчением схватила сумочку и ком, придирчиво осмотрела, пока муж объяснялся с техникой по поводу полотенец и выпроваживал в коридор. «Боишься чего-то?» — поинтересовался, разворачиваясь. «Вот еще», — передернула я плечами. «Проверяю, где наш аэролёт. Как раз только-только отлетел». Сердито посмотрела на него. Он слегка приподнял бровь, скользнув взглядом по платью. «Зря стесняешься. У тебя фигура что надо». «Знаешь что?» — не выдержала я. «Ты все это устроил, вот и лети домой за вещами. Я верну машину и перезвоню Дане. И подожду здесь, пока привезешь сухое платье». «Мне надеть трусы с начесом?» — хмыкнул мерзавец. «Зачем?» — подозрительно поинтересовалась я. «Ну мы же на зимнюю планету летим, если я верно понял». «Вообще-то я для тебя нормальную одежду заказала. Но если это единственное место, которым ты дорожишь, надевай трусы. Я свой заказ отменяю. Заботься о себе сам. Что возьмешь, в том и будешь щеголять». Демонстративно схватив ком, махнула ему в сторону двери. Шадар повернулся. Я рассматривала рельефную мускулатуру доставшегося мне экземпляра, испытывая неожиданное желание прикоснуться, провести ладонями. По спине все еще стекали капельки воды, и там, под ними... Пригляделась внимательнее, ведь ничего не было видно. Ни дома, ни на солнце. А сейчас словно проявилась смутная паутина застарелых шрамов. Или чего-то непонятного. Качнув головой, я сделала шаг, но муж уже вышел в коридор. Спина за сходящимися створками оставалась такой же безупречной. Померещилась. Поглядев несколько мгновений вслед, я взяла одно из выданных роботом полотенец и отправилась в ванную, на ходу перезванивая Дане с новыми указаниями. Сумочку с комом положила тут же на полку. Не то чтобы у Рианы кто-нибудь стал бы рыться в чужих личных вещах, но масштабные сборища всегда позволяют проникнуть на них посторонним. Тщательно заперев, я повернулась к огромному на всю стену зеркалу. Если косметику еще можно поправить, то прическу придется распускать. И платье. Грешные духи. Мокрое, почти прозрачное, некогда небесно-голубое, оно облегало грудь, топорщись на сжавшихся сосках, обхватывало ноги, рождая в памяти самые неприятные и непристойные картины моего прошлого. Нужно было стянуть его, но в голове сразу же нарастал звон, и из темноты выныривало лицо господина Трама. Он требовал, чтобы я заходила к нему раздетой. Еженочная пытка оглядываться в темном коридоре, снимая с себя все и молясь, чтобы никто случайно не оказался поблизости, а потом идти к нему, ощущая на себе клейкие вожделеющие взгляды. «Сегодня поработай своим чудесным ротиком, моя крошка». «Да, господин». «Не забудь включить запись», — Трам кивнул на заготовленную камеру. Я отошла, покорно активируя. Как же я ненавидела эти записи. Ненавидела себя за то, что повинуюсь, ненавидела довольную улыбку Трама, ненавидела смотреть на собственное извивающееся тело и себя, исполняющую все приказы и прихоти, умоляющую подарить наслаждение. Закусив губу, я отвернулась от зеркала и принялась медленно разбирать мокрые волосы, заставляя себя успокоиться. Платье неприятно липло и холодило, но этот холод давно уже поселился во мне. Он лучше, чем ненасытный, постыдный жар, заставляющий служить эротической игрушкой. Жар, навязанный мне Гером и его ритуалом, который я не могу, не хочу больше вспоминать. Ведь когда-то я так ждала. Решительно сдернув и швырнув на пол платье, я шагнула в душ. Теплые струи лились по волосам, плечам, груди, но не умиротворяли, наоборот, бросали назад в то ужасное время, когда я не могла отказать никому из претендовавших на мое тело. Второй раз Рад подкараулил поздним вечером в библиотеке. До вызова Трама ложиться было бессмысленно, он все равно будил меня и не отпускал, пока не наиграется. И я решила тратить это время с пользой, выискивая нужную информацию. «Поймал, Мари». Парень почти прижал к стеллажу. «Закричу», — прошипела я. «Не-а», — покачал он головой, хватая меня за грудь. «Я нашел очень интересную запись у дяди в буке». Сердце оборвалось. Это то, чего я по утрам боялась больше всего, никак не понимая, почему. Почему не могу отказать, убежать, позвать на помощь? А ведь кто угодно посмотрит и решит, будто я действую по своей воле и желанию. Кричу, извиваюсь и получаю удовольствие. «Вот так». Удовлетворенно улыбнулся Рад, забирая у меня из руки книгу и засовывая на первую попавшуюся полку. «А теперь покажи мне, как ты это делаешь». «Что?» — нервно переспросила я. «На колени, шлюшка. Если не хочешь, чтобы весь пансион увидел». «Рассказать Траму? Или он все знает?» Рука по-хозяйски задрала мою юбку, вторая расстегнула пуговку блузы. «Я как сказал тебе ходить? Еще раз увижу, в белье срежу. А теперь давай. Мой друг уже в нетерпении». Оглядев пустую полутемную библиотеку, я несколько мгновений решала, как быть. Оттолкнуть, убежать. А потом к кому? К Траму? «Запись, Мари, ребятам понравится». Сознавая, что выхода нет, я опустилась на колени, раскрыла молнию на его ширинке. Друг действительно был на пределе, вырывался из брюк под бомбардировку юношеских гормонов. Запах молодого, взведенного пружиной тела вызывал странные ассоциации, которые я никак не могла уловить. Внизу живота наливалась густая тягучая волна. Я провела языком по стволу, подрагивающему от возбуждения. Племянник был намного вкуснее дяди, запах которого меня преследовал ночами, после того, как Трам отпускал, и вместе с этим отпускало желание подчиниться и ублажить его. Еще раз лизнула, захватив губами головку. Что же мне делать? Это же не заставит его молчать, наоборот. Аппетит будет расти. Рад станет требовать все больше и больше. «Кто здесь?» Голос мадам Понти срезанул по нервам, заставляя нас обоих вздрогнуть. «Что ей понадобилось ночью в библиотеке?» — пробормотал Рад, отталкивая меня и спешно запихивая великого друга туда, куда он упорно не вмещался. Вскочив, я наскоро одернула юбку, застегнулась и поспешила к выходу. «Простите, зачиталась», — пробормотала, проскальзывая мимо врачихи, под ее странный задумчивый взгляд. Уж не знаю, что наплел ей Трам или сколько заплатил, чтобы она ни во что не вмешивалась.